23. Я сам провел 2,5 года с мужественными сынами Франции, Пуалю. Но я никогда не поверил бы, что можно так правдиво, как вы это сделали, передать мысли Пуалю, рассказать об их повседневной жизни и смерти. Читая вашу книгу, я видел свой батальон. Как прекрасно вы выразили на последних страницах романа заветные мысли тысячи Пуалю. Многие узнают себя в вашей книге. Линьяк, помощник военврача, 18 февраля 1917 года.